Эми чувствовала, как ноет у нее в животе. Она видела признаки опасности, и тут ошибиться было невозможно. Чем больше Бадди напивался, тем хуже становилось им всем. Во-первых, ее мама приготовила рыбные палочки. Когда Бадди их увидал, его тонкие губы вытянулись в еле заметную струнку. Рыба, даже мороженое филе, напоминала Бадди об отце Эми и о том факте, что мама Эми раньше была замужем. Но Бадди ничего не сказал. Ему было еще слишком хорошо, и он знал, что утопшему в море рыбаку не сравнится с будущим лауреатом премии Грэмми в категории «Лучший рок-исполнитель». Во-вторых, мама осмелилась попросить поставить пластинку Джемса Тейлора. В комнате звучала громкая, неприятная музыка «Тул», совсем не подходящая, чтобы служить фоном для семейного ужина. И тут мать Эми осторожно поинтересовалась, не будут ли они против того, чтобы немного послушать Джеймса. Бадди не возражал, но стало ясно, что он был против. Глаза и губы на его лице исчезли. Они превратились в узкие щелки. Все началось из-за Джеймса Тейлора. Его музыка бередила сердце матери Эми, вызывая у нее ту грусть и тоску. После этого она принималась листать старые фотоальбомы и вскоре уже сидела на диване с глазами, полными слез, держа в руках снимки отца Эми. Теперь, на следующий день, Эми прокралась к двери в ее комнату и легонько постучалась. «Мам! Мам!» Пес заскулил чуть громче. Зная, что он не станет шуметь, пока Бадди был дома, Эми решительно распахнула дверь. В дождливые дни в комнате ее матери стояла непроглядная тьма. Жалюзи были опущены, шторы задернуты, двойная защита от солнечных лучей. По крыше стучал дождь. Ее мать бесформенным комком лежала на кровати, и создалось такое впечатление, что в этой позе она пребывала с самого утра. «Мам!» — шепнула Эми. «Мам, ты проснешься? Я хочу тебя кое о чем спросить». Это было ужасно — бояться разбудить собственную мать. Когда она обнаружила в себе этот страх? Когда к ним переехал Бадди? 3 года, 4 месяца и 2 недели назад. Вот тогда. «Мам!» — позвала Эми. Ее мать застонала. «Уже 3 часа дня», — сказала Эми. Прошлой ночью ей было очень жаль свою маму, когда она слышала ругательство Бадди, звуки ударов и ее крики. Эми лежала в постели, накрыв голову одеялом, и думала о том, что же ей делать. Она могла вызвать полицию, побежать к соседям или напасть на Бадди с кухонным ножом. Но она не знала, как поступить и что было бы лучше для матери, и поэтому ничего не предприняла. «Ой, ой!» — хныкнула ее мать. «Мама!» — разгневанно крикнула Эми. Отчего посреди бела дня ее умная, обаятельная, интересная мама пряталась в простынях, словно гусеница в коконе. Она должна была рисовать картины, писать стихи или готовить Эми что-нибудь сладенькое. «Вставай!» — решительно сказала Эми, схватив мать за плечи и перевернув ее на спину. Увидев лицо матери, Эми испытала облегчение и досаду. На коже ничего не было, ни синяков, ни опухолей, как в те страшные дни 2 месяца назад. Но если с ее матерью все было в порядке, то почему она не вставала с постели? «Эми, я не выспалась», — сказала она. «Дай мне поспать». «Мам, пойдем». «Пойдем?» — спросила мать. «Давай уедем, сбежим отсюда». Разные мысли вертелись в голове Эми, когда она произносила эти слова. Она будет очень скучать по Диане, Джулии и доктору Макинтошу. Но они с матерью имеют возможность спастись, уехать далеко-далеко и там начать все заново. Ее мама снова была бы счастливой, как была до появления Эдди. Они купили бы трейлер наподобие виденного ею на пикнике в Виннибагу и отправились бы в путешествие по замечательным местам, по каньонам, горам и северным заливам, там, где плещутся киты. Было бы здорово. Но ее мама неподвижно лежала, уставившись в потолок, и из-за этого энтузиазм Эми разгорелся еще больше. «У нас же есть деньги», — сказала она, имея в виду сумму, полученную от рыболовецкой компании, в которой работал ее отец. «Мы можем уехать в другой город. Мам, это будет здорово!» «Мы избавились бы от этого Бадди Эдди!» «Бадди ни при чем», — сказала ее мать. «Это я виновата в том, что случилось вчера». «Нет», — возразила Эми, — «ты всего лишь захотела послушать Джеймса Тейлора». «Я глупая и сентиментальная», — ответила мать. «Мне самой тошно, когда я так плачу. Чего уж тут ожидать от других людей?» «Я слышала, как он тебя бил», — сказала Эми. Ее мать затрясла головой. Неужели она отрицала правду? Это окончательно вывело Эми из себя. Она сдернула покрывало и стала искать синяки. И нашла. На плече темно-синее пятно. Остальные усеивали грудь ее матери. «Вот!» — сказала Эми, тыча пальцем. «Эми, ты не знаешь, о чем говоришь. Иди посмотри телевизор. Если бы ты работала, то чувствовала бы себя гораздо лучше», — сказала Эми. Глядя на валявшуюся в кровати маму, она подумала о Диане. За Джулией был нужен глаз да глаз. Правильно усадить ее в коляску, сменить подгузник, покормить. И тем не менее Диана выкраивала время и не оставляла свою работу. Порой Эми замечала, что Диана выглядела такой же усталой, как и ее мама. Но она все равно продолжала работать. В этот момент, вместо того, чтобы пожалеть маму, Эми буквально возненавидела ее. Видя эти синяки и то, как она безвольно раскинулась на постели, ну почему она не встает? «У нас все хорошо, Эми», — пробормотала мать. «И отцовских денег нам хватит надолго». «Но не отдавай их Бадди», — сказала Эми, «чтобы он не покупал свое дурацкое пиво». «Ты не понимаешь», — ответила мать. «Он же использует тебя», — сказала Эми. «Ты не понимаешь. Почему мы живем с таким гадом?» — спросила Эми, чувствуя, как внутри у нее что-то оборвалось. «Мы же неплохие, разве нет? Или, может быть, дело во мне?» «Эми, дай мне отдохнуть». «Мама», — сказала Эми, и к горлу у нее подступили слезы. Ненависть улетучилась, осталась лишь любовь. Лишь любовь, хотела сказать она, проклиная себя за то, что пусть хоть и на мгновение ненавидела свою собственную мать. «Иди посмотри телевизор», — повторила мать с болью в голосе. Эми затаила дыхание. Разве мама не заметила, что сегодня был необычный день, что Эми провела его дома и не пошла к Диане с Джулией? Неужели она не скучала по Эми, когда ее не было здесь? Или она вообще ни на что не обращала внимания? Но оставив эти вопросы при себе, Эми громко всхлипнула и быстро выбежала из комнаты. музыкальной коллекции Дианы можно было дать два определения –